Тогда Хэнку дали Эда Менендеса, беглого кубинца, весельчака, болтуна, анекдотчика, страшного бабника и неукротимого певца. Он, если не трепался, то все время пел свои чудовищные кубинские песни, все с обязательным припевом «Ай-яй-яй-яй!» и подмяукивал, сука, как гавайская гитара. Хэнк мрачно раздумывал, как-то они попоют в воздухе. Перед первым же полетом Хэнк мягко сказал ему: «Если в воздухе ты, кубинская радиола, откроешь хоть раз рот, я тебя выкину из вертолета». Официант принес яичницу, воздушный, нежный скрамбл и коричнево-розовые поджаристые сосиски. Горячие, хрусткие булочки мгновенно впитывали масло и на глазах желтели. «Принеси еще, Дэниелса, 3 двойных!» — велел Хэнк. «Сразу?» — вежливо переспросил итальянец, похожий на Эда Менендеса. «Нет, официант смахивал на Эда только внешне. Эд никогда бы такой глупости не спросил. Если есть выпивка, то всю и сразу. Double twice!» «Ладно», — вздохнул Хэнк. «Заходи на цель с интервалом в 5 минут». Приятное тепло уже разливалось по всему телу, и даже драматический голос пастыря пожилых дамских свинок больше не отвлекал Хэнка. Выпитое виски действовало, как ватные затычки в ушах. В первом же полете Эд удивил Хэнка быстротой, хваткостью, ловкой осторожностью, уверенным, спокойным пилотированием и полным хладнокровием. Но главное, он молчал до приземления. А там уж изверг, взрыв шуток, баек, вранья, хвастовства и кошмарных песен. И сразу же: «Хэнк, нельзя терять ни минуты, в бардак! Пьем и трахаемся с нашими милыми обезьянками до утра!» И Хэнк решил твердо: парень живет правильно. Пошли в бардак, и программу Эда перевыполнили. Пили по-черному, беспамятно наласкали гладеньких прохладных азиаток, щебечущих что-то птичье. Потом долго и лениво дрались с улетающими в Штаты пехотинцами и под утро возвращались в казармы, тяжелые, как танкеры, в грузу, залитые до носовых клюзов перегорающей выпивкой. А потом вернулся из госпиталя кейвмен. И пьяный Эд горько плакал, расставаясь с Хэнком. Не балагурил, а только пел печально: «О, Чанита Кейси», припевая с отчаянием: «Ай-яй-яй». Но быстро утешился. Его назначили командиром одной из вновь прибывших на пополнение тяжелых вертушек. В 1974 году Эд демобилизовался, уехал к своей родне в Майами. Время от времени присылал веселые открытки Хэнку. Иногда фото. Всегда в кабаках или на пляжах. Обязательно с толпой хорошеньких смуглых девок. Писал, что купил прачечную. А с кейвменом летали до последнего дня, когда их сбили. Они попали в разные лагеря для военнопленных, и больше им увидеться не довелось. Уже в Сайгоне Хэнк слышал, что кейвмен освободился. Его обменяли на какую-то большую вьетконговскую шишку, и Хиши возвратился домой. Наверное, поступил в университет и стал учиться на жирного кота. Хэнку было здесь, в углу полупустого кафе, уютно, тепло и тихо.